Глава 27. Арина. Пламя вылизывало бревна в камине, отбрасывая золотистые блики и танцующие тени на стены. Мы разместились в гостиной, где Бренда уже накрыла стол и теперь раскладывала блюда по тарелкам. Рыжик устроился на моих коленях, периодически заглядывая в мою тарелку и требуя еды. А Тьера Марион рассказывала последние столичные сплетни. От меня требовалось лишь вовремя кивать и пытаться улыбаться, будто ничего такого и не происходило вовсе. Хотя, как я вообще могла улыбаться этой женщине, зная, что ее сын сейчас подписывает себе смертный приговор? Вот что за эгоизм такой? О матери он вообще подумал? Умирать собрался, а мать останется тут одна, убитая горем. Даже внука ей не произвел на свет. А ведь 6 невест было. Хотя для такого дела и невеста не нужна, если честно. Мимолетной встречи вполне достаточно. Хоть и представляя его с другими девушками, у меня внутри все переворачивалось. Но поступить вот так с родной матерью... Сейчас на смену страху пришли совершенно другие чувства. Нужно было что-то делать, действовать. Я не привыкла сидеть сложа руки. Раз Кристиан устал бороться, то я буду бороться за него. Знает он, что я чувствую. Ага, конечно, знает. Я в этом нисколько не сомневаюсь. И домой меня вернет, и обещает, что я забуду все. А меня он вообще спросил, чего я хочу? Хочу ли я забывать? Командир нашелся. Нет, я этого не допущу. Можешь идти, Бренда. Ариана, дорогая моя девочка, скажи мне, что тебя беспокоит? Тьера Марион вглядывалась в мое лицо. «Меня?» Я оторвала взгляд от пламени и боязливо взглянула на мать Кристиана. «Ты уже полчаса гоняешь по тарелке единственную горошину». Женщина мягко улыбнулась, отчего вокруг глаз появилась мелкая паутинка морщинок. «Расскажи мне, что-то случилось? Это из-за Кристиана?» Я подавилась всеми словами, которые готовы были сорваться с языка. Но не могла ей признаться, не могла, и все тут. Как сообщить ей такую ужасающую новость? «Быть может, из-за отложившейся свадьбы?» Тьера Марион восприняла мое молчание по-своему. «Ты боишься, что после церемонии останешься одинокой? Ты, конечно, слышала о предыдущих помолвках». Она впервые затронула тему других невест. «Слышала». Я кивнула, закусив губу. «Кристиан всегда был вольной птицей», — вздохнула Тьера Марион. «И все эти помолвки нужны были ему для отвода глаз, для поддержания своего положения в обществе. Главе департамента стражи обязательно нужна была спутница. Но он не был готов к браку, я видела. Но не сейчас. Я вижу, что он влюблен, что ты дорога ему, не слепая же». Вся кровь прилила к щекам, а сердце забилось часто-часто. Рыжик удивленно вскинул мордочку и ткнул меня носом в подбородок. «Вы чудесная пара, и сейчас все зависит только от тебя, дорогая». «Все зависит только от меня». От этих слов я даже вздрогнула. А ведь и правда. Внезапная простая мысль поразила сознание. «Тьера Марион, скажите, а как происходит ритуал передачи силы при заключении брачного союза?» «Ритуал происходит в тот момент, когда жених и невеста готовы к этому, когда между женихом и невестой возникает доверие, обычно на 7-й день после помолвки». «А нужны какие-то заклинания? Действия? Обязательно ли торжество?» Я торопливо начала задавать вопросы, а затем добавила в оправдание. «Мама мне не рассказывала ничего об этом». «Нет, торжество и посещение храма никак не связаны с ритуалом передачи силы. Главное, доверие и любовь». Тьера Марион вздохнула, устремив мечтательный взгляд куда-то вдаль. «Помню свою собственную свадьбу, будто это было вчера. Мне так хотелось стать Рараншейр, быть опорой и поддержкой мужу. Я была влюблена с первого взгляда. Грэмарт предлагал оставить мне магию, но к чему мне она? Ведь разве это не прекрасно? Подарить силу любимому человеку. А ты боишься лишиться силы?» «Лучше и быть не могло. Для передачи сил нужны лишь мы двое». «Нет, Очень даже наоборот. Я улыбнулась. Хочу поскорее закончить все это. Я передам Кристиану силу, хочет он того или нет. Связь между нами, по его словам, очень даже крепкая. А значит, у него будет еще время, чтобы бороться или хотя бы поговорить с матерью. И со мной. Поверь, больше всего на свете мне бы хотелось, чтобы 15 лет назад ничего не произошло. Чтобы ты стала моей настоящей невестой, женой, хозяйкой этого поместья. Его слова заставляли сердце биться чаще. Перевела взгляд на помолвочное кольцо. Змейка ничуть не изменилась. Все так же обвивала безымянный палец и блестела чешуйками в теплом свете камина. Жизнь — удивительная штука. Совсем недавно я стояла посреди этой самой гостиной и требовала вернуть меня домой. Кристиан казался мне монстром, чудовищем. Но сейчас все перевернулось с ног на голову. И я видела перед собой мужчину, который уверенно шел к цели, борясь со злом вокруг и внутри себя самого. 15 лет он прожил с этой чудовищной, сводящей с ума болью. С монстром, который лишал его разума, лишал радости жизни. Но он боролся. Только действительно сильному человеку это под силу. Перевела взгляд на зеркало, в котором отражался накрытый стол, и что-то внутри дрогнуло. Одно из таких зеркал может вернуть меня в мой мир. Назад, в Москву, в эти серые будни. И вновь будет университет, сессия, бесчисленные подработки. Кристиан вернет меня домой, как и обещал. Только вот там ли мой дом? Моя мать нашла на земле лишь безопасное укрытие. Там ее не смогли найти. Впрочем, никому не известно, что вообще случилось 15 лет назад. Но что, если ей можно было бы вернуться? Ведь здесь прошла большая часть ее жизни. Она же не человек. Она драконица. Моя мама могла обращаться в огромную крылатую рептилию, летать в облаках и плеваться огнем. А променяла все это на то, чтобы перебирать бумажки в бухгалтерии и дышать архивной пылью. Распрощалась совсем навсегда ради того, чтобы спасти меня. Ох, как же хотелось просто поговорить с ней. Понять, что произошло тогда, как быть дальше, что делать, спросить совета. Внезапно по зеркалу, привлекая мое внимание, прошла мелкая рябь, а после отражение растворилось в голубоватом свечении. «Что? Опять бездна?» Я подскочила со стула, отчего рыжик рухнул на пол, но тут же выгнул спину и грозно зарычал в сторону портала. «Что? Это что еще за новости? Мы не ждали гостей?» Тьера Марион перевела удивленный взгляд на портал. «Это и не гости». По телу прокатилась огненная волна, дыхание сбилось. Сейчас явится очередное чудовище. Но нет, я ошиблась. Прямо в гостиную из портала вышли пятеро темноволосых крепких мужчин в черных мантиях с вышитым на них золотым гербом Лоринии. И их суровый, серьезный вид не внушал ничего хорошего. Интуиция кричала, что нужно бежать как можно скорее. «Вы вторглись в частное владение!» Тьера Марион грозно заговорила и поднялась со своего места. «Это поместье Раран-Шейр. Мой сын — глава департамента!» Один из мужчин резко вскинул руку, сжимающую темный посох с красным набалдашником, и Тьера Марион замолчала, будто подавившись словами. «Нам известно, кому принадлежит этот дом. И мы не подчиняемся Верховному Стражу. В этом поместье находится беглая преступница Ариана Келберн». Немолодой мужчина, по всей видимости, главный из этой пятерки, обратил свой взгляд в мою сторону. «Тьера Келберн, вы арестованы». «Арестована? Эти стражи совершенно не похожи на тех, кто был в департаменте. Очередные перевертыши? Где Эйден? Где Кристиан? Вот черт! Что делать-то? На каком основании я арестована?» Попятилась назад и вскинула руку вперед. «У нас много оснований. Сопротивление бесполезно». Мужчина резко приблизился, взмахнул посохом, но тут рыжая тень молниеносно с грозным рыком бросилась на эту палку. А следом рыжик воткнул в посох свои зубы, отчего тот превратился в пепел. Пользуясь моментом, я развернулась и рванула в сторону двери, ощущая, как кровь гудит в ушах. ощутила жар и чей-то возглас позади. Значит, огонь Феникса все же вырвался наружу. «Тьерра Марион, бегите!» Я прокричала. «Эйдан! Эйдан!» Раздался глухой удар, а следом дверь прямо перед носом захлопнулась. «За попытку побега от королевской стражи положено дополнительное наказание». Рядом со мной появился еще один мужчина, а в следующее мгновение меня окутало синеватое свечение. Тонкие светящиеся прутки окружали меня со всех сторон, и моя магия никак не могла прорваться сквозь эту клетку. Да что же такое-то? «В чем меня обвиняют?» Я крикнула, чувствуя, как пламя, которое я уже не могла контролировать, окутывает юбку. «Вы беглый феникс, рожденная от мага и дракона. Ваш дар опасен и несет прямую угрозу всему королевству», сурово и серьезно заговорил страж, приблизившись ко мне. «И прямо сейчас вы отправляетесь с нами». В следующее мгновение клетка двинулась в сторону портала, и я вместе с ней.